И Фарнао сберег и лелеял своего друга, остерегался нанести ему неловкий удар молотком, сперва оглаживал его рукой, счищал с него пыль, пробуждал его и лишь потом углублялся в дремучие дебри, которые сам высекал на шершавой поверхности. И потому его резец так свободно, подрагивая и потрескивая, прокладывал себе путь среди каменных жил, как гребень, скользящий в женских волосах. Ликующая цуга заливалась лаем, тыкалась носом в каждую щель и в каждую нору, отчаянно чихала и терлась облепленной серой пылью мордой о ноги Фарнауза. Вокруг разносился плодовый запах, запах яблок и земли, размягченной вечной прохладой. «Хорошая девочка Ино, смотри, Фарнауз, какая затейница!» — говорил незримый Дариачанги. И Фарнаус невольно обращал взгляд в ту сторону, куда приказывал смотреть голос. Ино, только что вышедшая из моря, бежала к нему, протянув вперед руки с соединенными ладонями. «Медузу несет», — думал Фарнаус и улыбался, а Ино, упав перед ним на колени, захлебывалась от восторга. «Смотри, что я нашла!» Воды в горсти у Ино не было, оставалась лишь прилипшая к мокрой ладони мертвая пчела. «Далеко залетела, бедняжка, зачем?» — говорила Ино. «Наверное, ветер унес». Потом ложилась на песок рядом с Фарнаузом, голая, мокрая, испуганная и опечаленная от того, что видела мертвую пчелу, и все-таки сияющая, вся излучающая свет. Луч солнца щекотал ей ноздри, на щеках играли маленькие ямочки. У Фарнауза кружилась голова, рябило в глазах. Он ничего не видел, ослепленный сверкающим светом. Лишь спустя долгое время его приводил в себя хохот каменотесов. Он собирал инструмент и нехотя сползал со своего каменного острова. Теперь он видел вокруг себя лишь полные враждебности глаза товарищей и слышал их насмешливые язвительные слова. «Хочешь, зажжем тебе факел, работай ночью», — говорили каменотесы, от усталости казавшиеся еще более ожесточенными, чем обычно. Фарнаус чувствовал себя виноватым. Он понимал, что поступает не так, как того требуют неписанные законы их братства. Он понимал также, что рано или поздно с него потребуют ответа, заставят его отказаться от этих мечтаний или... Кто знает, каким последствиям могла привести соединенная ненависть многих тысяч людей. Но ненависть была все же предпочтительнее насмешек. Разве мог он сказать им: «Так у меня получается, иду вам наперекор и работаю дольше, чем положено, потому что все время думаю об одной худенькой девочке и об одном глупом щенке». А судный день расплаты приближался. Фарнаус чувствовал это. Но что он мог поделать? Чем он мог искупить невольную свою вину, вызывавшую справедливый гнев тысяч и тысяч его собратьев? «Вон сколько этот человек успевает наработать, а вы лентяйничаете!» — орали надсмотрщики во время обхода на каменотесов, у которых руки отваливались от усталости. А Фарнао стоял с опущенной головой, подавленный и обескураженный коварством судьбы. Ночью, лежа неподвижно, как камень, на неостроганных досках в стоянке каменотесов, Фарнао вглядывался в потеки, оставленные на потолке бесчисленными дождями, и слушал, как стонут, вздыхают, бормочут во сне тысячи его братьев. Стоянка вся пропахла потом. Тысячи насекомых, резвящихся без опаски среди беспомощно распростертых, спящих людей, шелестели, шуршали, жужжали, стрекотали на множество разных ладов. Мир, освобожденный от гнета дневного света, обмякший, раскисший, поблескивал и булькал, как кипящий деготь. Все были растворены в этом дегте, слиты в нем воедино, а Фарнаус все же оставался один, несмотря ни на что, чужой и лишний. Шло время. На Крите было полно таких же, как он, пришлых людей, и каждый на свой лад старался привыкнуть, приспособиться к новой среде, войти в нее. Одних доставили сюда силой, другие явились по своей воле, но каждый привез с собой свои собственные заботы, свои желания, свои муки. Никто не видел чужой беды. Взгляд у всех был заслан пылью и мглой далеких, оставленных где-то за морями мест. Каждый оплакивал собственных покойников, а соседских не замечал. Вот почему Фарнаус никому не давал заглянуть себе в душу. Да и к чему было открывать сердце другим? Его оборвали бы на полуслове, сказали бы: «Ну, невелики же твои беды, ты послушай-ка о моих». Все чаще вспоминался теперь Фарнаузу отец. Ухейро походил на загнанного зайца, которому остается лишь покорно дожидаться конца, пока окружившие его собаки медлят с высунутыми языками, предоставляя своему хозяину, своему кормильцу и покровителю прикончить добычу. Хозяин же не спешит, подходит медленно, уверенный, что собаки не выпустят дичь, хочет продлить себе удовольствие, напевает, поигрывает дубинкой. А иногда Фарнаус думал, что Ухейро похож на ограбленный пьедестал, на который вместо славы, добытой мужеством и доблестью, ценою пролитой крови, взгромоздилась коварная судьба, расселась, кривляется, строит гримасы. Вот почему Фарнаузу нечего было поведать людям, разве что историю одной девочки и одного жалкого щенка. Он ведь был всего лишь простым ремесленником, дробильщиком камней, каменным дятлом, как называл его Куса. И не все ли равно, где он долбил камень, в ванне или на Крите, раз ему не было дано ни отстроить их, ни разрушить? Он должен был идти туда, куда позовет его камень, затеряться на чужбине, еще дальше от отчего дома, чтобы не ударить в сердцах, потеряв терпение, и потому священному камню, который обратила в свое подножие глумливая судьба. Так думал Фарнаус, и одно время даже принял решение остаться, как другие пришельцы из Вани, навечно на этой чужой земле, построить дом, огородить двор, посадить плодовые деревья,